Глава 55. Да что перед ним рыцарь любой, лучше бы в мире любая, то свел нас тем господин мой, даруй все радости мая. И речь ли чернит меня злая, друг верьте лишь добрый, не злой, и изведав любви моей зной, сердце правдивое зная. Графиня Дедедиа, женщина-трубадур, полна я любви молодой. В этот день мы вылезли из постели только под вечер. В принципе, получалась довольно оригинальная первая брачная ночь, со значительным смещением во времени. Одетые в домашние платья и костюм, мы ужинали уже в знакомой комнате, когда из портала появился Самирель. «Что-то случилось?» – удивленно вскинул брови Витариус. «Не совсем, ваше высочество», – замялся маг. «Я определил, кому тянутся следы заклинания, наложенного на девушек. Пообщался с этим существом и узнал заказчика». «Кто?» «Напрягся Витариус». «Ваш дядя». «Брат императора? Он-то здесь каким боком?» «Дядя, значит». Задумчиво протянул Витариус. «Спасибо, Самирель. Мы потом все обсудим». Маг поклонился и исчез в портале. «Дядя не верит в избранных», пояснил мне муж. «Он считает, что это детские сказки». «Он был не в восторге от твоего выбора», — дополнила я. «Он никогда ни от чего и ни от кого не бывает в восторге. Старый холостяк». Последние два слова Витариус произнес таким многозначительным тоном, что я поняла. Холостяцкая жизнь брата императора совсем скоро закончится. Шутку с невестами муж прощать не собирался. Выплеснув всю энергию днем, ночью мы спали, как убитые, уставшие, но удовлетворенные. Утром, едва успев позавтракать, верхом отправились в ближайший лес, больше похоже на культуренную рощу. Держалась я в седле не очень уверенно, хоть и тренировалась, став баронессой, все равно жутко боялась упасть со спины лошади и свернуть себе шею. И поэтому мы ехали медленно, неспешно. Кауры и кони под нами, хорошенько выдрессированные местным конюхом из гномов, лениво переставляли копыта. Мы с Витариусом наслаждались последними лучами по осеннему холодного солнца. Совсем скоро, по словам моих клиентов, должен был начаться отвратительный сезон морозов и метелей. Такую на улице точно погодку не погуляешь. Одеты мы были довольно-таки тепло. Сшитые из плотной ткани темно-синие костюмы для верховой езды, теплые серые кофты, связанные из шерсти, черные ботфорты с отворотами и мехом внутри. В таком наряде осенью точно не замерзнешь. Как ты собираешься мстить дяде? Мне надоело молчать. А с чего ты взяла, что я собираюсь мстить? В наигранном жесте поднял брови Витариус. Я только хмыкнула в ответ. Устрою ему отбор, а в известность его сами девушки поставят. Я представила себе картину, подобную той, что обнаружили мы, появившись в усадьбе, и ухмыльнулась. «Бедный холостяк! Мне его уже жаль!» «Милая!» — через пару минут молчания позвал Витариус. «Да!» — настороженно повернулся к нему. «С детства не любила подобные обращения. Всякий раз за ними всякую гадость произносили. Ты уже решила, кому отдашь агентство?» «Ну вот, как чувствовала!» «Мечтать не вредно, родной!» «Решила! Никому!» Мой супруг отличался острым умом и сразу понял, что именно я имела в виду. «Мариса! Витариус!» Муж нахмурился. «Как ты себе это представляешь? Ты жена кронпринца, будущая императрица. Тебе не прикрытую правду выдать или лучше соврать?» Вскинула я брови домиком. «Это неприлично. То есть, фактически продавать своих детей, устраивать династические браки, прилично. А императрице владеть агентством нет?» Разговор зашел в тупик. Я не собиралась отступать. Мое детище, которое поднимало с нуля, было мне дорого. Витариус отказывался понимать мои чувства. Что ж, это было только его проблемой. «В твоем бывшем мире все такие упорные», осведомился Витариус, не отрывая глаз от вьющейся между полей дороги. «Не все. Это конкретно тебе неисправный образец достался», — ответила я насмешливо. «Видимо, грешил много. Вот отрабатываешь карму». Не знаю, что такое карма, но придворные тебя не поймут. Да? А мне казалось, им как раз будет удобно. Не нужно принимать у себя в домах безродную сваху. Можно обратиться со своей проблемой напрямую к императрице. Молчание. То ли Витариус пытался представить себе эту ситуацию, то ли, более вероятно, не желал тратить время и силы на убеждение упрямой меня. Вскоре мы подъехали к лесу. Высокие мощные деревья тянули свои вершины к остаткам солнечного тепла. Птицы еще пели, да и чуть поодаль на одном из стволов я различила зверька, похожего на земную белку. Витариус молча спешился, помог слезть с коня и мне. Я понятия не имела, чем именно он собирался тут заниматься, поэтому просто дышала свежим осенним воздухом, наслаждаясь пребыванием на природе таким для меня редким. Тем временем Витариус привязал коней к одному из деревьев, подал мне руку, и мы направились по неприметной тропинке вглубь леса.